Послание к римлянам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы заканчиваем изучение глубокой книги Священного Писания «Послание апостола Павла к римлянам». Его последняя часть содержит в себе мысли, которые можно озаглавить. «Посвящение себя Богу». 12 глава с 1 стиха по 15 главу 13 стих. На прошлой неделе мы говорили, что 12 глава передает нам знание о характере христианина, рожденного свыше, познавшего чудесное спасение Божие. Дальнейшие поучения апостола связаны с подчинением верующим властям, исполняющим порядки страны. Однако мы упомянули, что это послушание правителям не включает веры и послушание Богу, Слову Его Святому. Об этом заявили апостолы Петр и Иоанн в Синедрионе Иудейском, что они будут более послушны Богу, нежели людям. Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. Хотя им запретили говорить об имени Иисуса Христа, но апостолы не подчинились им и не могли подчиниться. Вера их была искренняя, горячая и бескомпромиссная. Как мы сказали уже, подчинение властям заключается в соблюдении гражданских порядков, мира и платежей подати. 13 глава, 10 стих. Все это верующий христианин исполняет в духе кротости и любви, подчиняясь начальству, наблюдающемуся за порядком и за безопасностью, охраняя народ от делающих зло. Но христианин смотрит не только на настоящее время жизни народов, но и на будущее, на вечное бытие. Мы призваны служить Богу и ближним, сеять вечное слово истины. Как надлежит это делать призванным Богом людям? В этой области верующие подчиняются властям, если они не противоречат Слову Божию и совести христиан, потому что они должны дать отчет пред Богом в жизни вечной за все свое служение на земле. И мы, и власть, имущие дадут отчет пред Богом. Когда же приходим к 14 главе, слышим на страницах послания поучения апостола о слабом брате. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что может есть все, а немощный есть овощи. Сочувствие другим похвально. К сожалению, зачастую жизнь верующих настолько поглощена повседневной суетой и материальным миром, что они забывают о своей духовном возрасте и о духовных нуждах других верующих. Не только пресвитеры церкви призваны заботиться о духовной жизни человека, но и рядовые члены должны ласково, вдумчиво помогать им. Полная свобода в поступках жизни христианина, даже в диспенсации благодати, не допускается Богом. Послушание Ему, Его воле и победоносная жизнь над грехом, дьяволом и миром сим, при содействии Святого Духа в сердцах наших, не только ожидается Господом, но и является естественным явлением на путях новой жизни христианина. Иисус Христос был осуждаем фарисеями и книжниками за то, что Он в субботу исцелил больного человека, а также и за невинное поведение учеников Его тоже в субботу, когда они голодные срывали колоски злаков и, растирая их руками, ели зерна. Матфея 12 глава 10 стих и Марка 2 глава 27 стих. Господь Иисус ответил им, что не человек для субботы. Делать добро, исцелять бедного страдальца в субботу не было грехом. Этот день даровал Бог для радости и покоя. Больной человек получил это в день Господнего покоя. Но глаза фарисеев были закрыты, и истины они не видели. Глава 14 открывает нам проблему, которая существовала в те дни в церкви. Это вопрос пищи, который христиане считали нечистой. Идолопоклонники приносили мясо и другие вещи и полагали их пред кумирами, которые, конечно, не прикасались к этой пище, а потом зачастую эти язычники несли это, съедобное, на рынок и продавали. Некоторые христиане имели исключительную чувствительность к такой пище и не прикасались и не вкушали ее. Другие же, наоборот, считали, что это мясо или что-нибудь иное осталось таким же, как и было раньше, и потому считали для себя возможным принимать его в пищу. Апостол Павел пишет об этом ясно. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер». 14 глава с 1 по 2 стих. «Ради пищи не разрушает дело Божие, однако он же говорит в этой главе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». 17 стих. Каково же наше отношение к этому вопросу? Несомненно, мы должны поступать весьма благоразумно, не обсуждать вегетарианцев, не подшучивать или спорить с ними, когда они вкушают пищу в нашей среде. Соблазнить слабого духом человека очень легко, но это вредно и неугодно Богу. Говорит апостол в другом месте: «Не буду пить вина, не буду есть мясо, дабы не ослабить духовных стремлений слабого брата, тем умолив его радость и мир». При этих размышлениях апостола хорошо заметить, как он говорит о Боге. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Первый стих. «Бог же терпение и утешение да дарует нам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». 15 глава, 5 стих. «Наш милосердный Господь есть также Бог надежды». 13 стих. «Он силен помочь нам и в этой области нашей жизни». А теперь приходим к заключительной части этого чудного послания апостола Павла. Заключение и приветствие. 15 глава с 14 стиха по 16 главу, 27 стих. Апостол также упоминает о своих дальнейших планах, если будет угодно Богу. Он намеревался привести некоторую материальную помощь нуждающимся христианам в Иерусалиме, а также говорит о желании привести благословение верующим в Риме. «И уверен, — говорит он, — что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». 15 глава, 29 стих. И хотя он был великим подвижником Божиим, но смиренно чувствовал нужду в молитвах о себе верующих всюду, а также и в Риме. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня, к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое в Иерусалиме было благоприятным святым». 30 стих. Он хотел, чтобы они были образцом в жизни для свидетельства другим. Когда мы приходим к последней главе послания, то видим там ряд прекрасных имен тех христиан, которые были для него ободрением и помощью в служении. Апостол Павел вспоминает их с радостью и благодарностью Божию. Он сознает, что, возвещая Евангелие в разных местах мира, он нуждался в помощниках и помощницах путем сотрудничества и молитвы. Такие верующие всегда занимали места уважения в памяти и сердце великого апостола Христова. Так он начинает 16 главу, вспоминая и представляя им сестру диаконису Фиву. Она была помощницей многим ему. Вероятно, она, отправляясь в Иерусалим по своим делам, будучи известной верующей, и везла в Рим это драгоценное послание. А потом следуют знакомые многим имена Акилы и Прескилы, женщины-мироносцы в день воскресения Господа Иисуса Христова были первыми благовестницами о великой радости Его победы над смертью. Кроме того, эти христиане, Прескила с мужем, были большой помощью и самому апостолу Павлу, Аполлосу и другим. Целая галерея дорогих имен следует за ними, которые достойны нашего внимания и подражания им в служении. Заканчивает это послание апостол Павел драгоценными словами благословения. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами. Аминь».